Так же, как и ты, вставила герой топора. Ведь у вас есть герой рукавицы из параллельного мира. Правда, между этими героями огромная разница в умениях, заметил я. На самом деле я не мог по-настоящему оценить эту разницу, так как увидел лишь несколько навыков этого героя. Но уже очевидно, что он, по-видимому, не обучен использовать ЦИ, так как ничего не сделал с отражением своей то ли игнорирующей защиту, то ли пропорциональной атаке и получил урон. Фаур бы на его месте развеял эту атаку так же, как я. В этом смысле он лучше натренирован. С другой стороны, атаки этого героя рукавицы мощнее, но это, скорее всего, заслуга усиливающей магии. Уверена, он бы не согласился с тем, что уступает вашему герою. Но я должна признать, что вы сильнее. Я правильно понимаю, что вашего священного героя взяли в плен. Как я и ожидал, она промолчала и заговорила о другом. Мы не можем проиграть вам. Это нужно нашему миру и нашему герою. Хаэм, раз такое дело, можно спросить одну вещь. Кстати, какой метод усиления у топора? Конечно, она из другого мира, так что щит не станет от этого сильнее, но вдруг этот метод поможет Рену? На Афуме, это как-то слишком уж прямолинейно. Телесное усиление, но объяснять его сложно и долго. А во, все-таки люди в прошлом отвечают совсем не так, как в будущем, там бы мне просто многозначительно отказали. Здесь много серьезных людей, которые сражаются за долг и честь. Обожаю эту эпоху. Если хочешь, чтобы я рассказал об этом, то хватит пустых разговоров. Вмешался человек из числа военных пьянцы, который наверняка руководил этим отрядом. Эх, на самом интересном месте. Помолчал бы, уходим. Конечно, я недоволен результатами, но мы смогли ранить врагов. Осталось подождать, пока они ослабнут, и напасть снова. Есть только один способ вылечить эти раны, прийти в Пьянсу. Буду молиться, что все у вас сложится благополучно. Летающие копья вернулись в руки военных, а герой топора взвалила на себя героя рукавицы и отбежала. Враги накрыли себя загадочным полотном и исчезли. С их точки зрения они столкнулись с неожиданным подкреплением. Неизвестно, что еще может случиться, когда имеешь дело с толпой героев. Поэтому они решили, что нужно отступить. Тем более, что они успели нанести моим союзникам незаживающие раны. Сбежали, значит, пробормотала Эклер. Все-таки они не похожи на некоторых перерожденцев и церковных фанатиков, которые до самого конца прут напролом. Еще бы, ведь мы имеем дело с героями и военными. Они тщательно придерживаются планов, которые принесут им победы в общем и в целом. Однажды мы смогли запутать армию Пьянсы, столкнув ее с толпой монстров. Но теперь они ведут себя совсем иначе. Вот уж действительно, в одиночку я бы не захотел сражаться против такой страны. Тем более, что теперь в ее распоряжении зловещее оружие. К тому же им хватило ума не использовать мечи против Рена, чтобы он не смог их скопировать. Возможно, они встроили в оружие механизмы самоуничтожения на случай, если оно попадет в руки врага, но даже это не отменяет риск того, что Рен коснется одного из мечей во время боя и обратит их силу против Пьянсы. Каким-то чудом мы все-таки выжили. Милти выдохнула. Но они, конечно, нашли себе очень неприятных союзников. Насколько я понял, самопровозглашенные боги испугались нас и решили похитить героев параллельного мира, чтобы заставить их союзников сражаться с нами, объяснил я ей ситуацию, пока занимался лечением. Да, это достаточно эффективный способ избавиться от людей, которые представляют для них угрозу, согласилась Милти. Тем более, они практически не рискуют. Они и в будущем такие же коварные. Получается, это все-таки из-за них все беды будущего. Мы убили в прошлом одного из высокопоставленных богов, и они тут же решили сменить тактику, чтобы и с ними не случилось того же самого. Однако что-то тут не складывается. Насколько я понял, самопровозглашенные боги слишком любят внимание. Судя по всему, помощникам Пьянсы хочется ранить нас, чтобы заставить плясать под их дудку, заявила Милти. Ага, они не боятся случайно убить нас, но, наверное, и правда рассчитывают управлять нами при помощи угроз. Но весь их план строится на предположении, что оружие сработает как надо. Ага, но они наверняка учитывают и появление метода лечения. Увы, хотя против нас незаживающие раны использовать бесполезно, для всего остального мира новое оружие по-прежнему представляет смертельную опасность. Если мы обратимся к другим странам с предложением покарать Пьянсу за союз с самопровозглашенными богами, то на этом можно построить альянс, но это будет крайне трудно, Милти нахмурилась в точности как подонок. «Я знаю, что есть страны, которые будут готовы сражаться за правое дело, но в их правительствах тоже могут сидеть хитрецы. Они будут громко заявлять о восстановлении справедливости, при этом рассчитывая сдаться Пьенси при первой же удобной возможности. Действительно, такой альянс нам не нужен. Я уже сейчас предвижу, как союзники будут нас критиковать. Мол, если Пьенса союзничает с непобедимыми существами, которых под силу одолеть только нам, то почему мы сами не нападем на врагов? Что касается самой Пьенсы, то пока неизвестно, будут они хранить молчание или делать громогласные заявления. Тут пока 50 на 50. Кажется, Мамору и его товарищам придется доработать свой план борьбы с Пьенсой. По крайней мере, уже сейчас ясно, что переманиванием на нашу сторону героя Лука дело не кончится. Жаль, конечно, что девушка с топором не успела рассказать про свой метод усиления. Даже если бы ей дали договорить, не факт, что ее метод не изменился в будущем, заметил Рен. Это, конечно, важный момент. От частичной убежденности метод не откроется. Вот бы у нас были основания твердо верить, что топор не менялся со временем. Видимо, их священным героем тоже был меч, уточнил я. Однозначно, подтвердил Рен. Меня раздражает ситуация, в которой мы оказались. Теперь нам приходится сражаться даже не с перерожденцами, а с другими героями. Здорово было бы найти с ними общий язык и общие ценности, как это произошло с Грассой Ларком, но сдается мне, что пока их священные герои в заложниках, нам это не светит. Единственный подход, который я вижу, строится на том, что нам под силу победить тех, кто им угрожает. Если мы каким-то образом спасем заложников, герои наверняка помогут нам. Кажется, защищаться тут мало. Нам придется нападать самим, если мы хотим победить. Да, и похоже, нашим врагам было важнее напасть на тебя, чем на святую землю, вставила Милти. А на остальных, мне кажется, они и на Фаура напали. Я волнуюсь, потому что на Рафасбор откинулась лишь Рафтян. Я тоже беспокоюсь. Давай скорее к ним, потребовала Милти. Объединившись со второй патрульной группой, мы вернулись в деревню. Ребята, вы в порядке? Телепортировавшись, мы увидели следы недавней битвы. У входа в деревню сидел окровавленный Фаур. За ним стоял Микун. Мамору, Рата, Харун и остальные оказывали пострадавшим первую помощь. «А, брат, это ты? Все хорошо, погибших нет. Как ты и предупреждал, у врагов было необычное оружие. Какое-то время мы сражались с ними всей деревней, а потом вдалеке вдруг взорвалась сигнальная ракета, и враги отступили. Я осмотрел раны Фаура. Судя по тем из них, которые не смогли вылечить, они не заживающие. Очевидно, их целью было ослабить нас», — заявила Харун. «Но твои действия обратили их в бегство, герой щита будущего. Во всяком случае, враги обменивались между собой какой-то информацией. Я так и понял, что причина в этом. Сюда не приходили обладатели кланового оружия, вы и против таких людей воевали. Видимо, самопровозглашенные боги запугали только четырех героев. После нашей победы и помощи Рену мы успешно прогнали их всех. Перед тем, как мы сядем обсуждать, надо вылечить раненых. Соберите всех, у кого не заживающие раны, мне будет проще помочь всем разом». Таким образом мы решили поговорить уже после первой помощи. Хорошо, что раненых оказалось не так много. Большую часть урона приняли на себя Фаур и Харун. Остальные почти не пострадали. Микун жертвовал собой, чтобы защищать остальных. А его вязкое тело все-таки пригодилось. Правда, мне кажется, нет, я уверен, что он уменьшился в размерах. Рафу, нас защищали мои прототипы жилеток из Микуна. Рата показала на свалку вещей, оставшихся после битвы. Она состояла преимущественно из окровавленной плоти. Тем не менее, враги умудрялись прорывать эти жилетки или даже сдирать их сосредоточенным натиском. Но самое главное, что худшего мы избежали, подытожила Харун. Может, и мне надо было попросить эту жилетку, хотя, вспоминая, как меня атаковали, она бы не помогла, меня бы все равно искромсали. Теперь, когда у меня столько образцов ранений, я могу заняться их исследованием, сказала Харун. Я только за то, чтобы ты нашла методику лечения и распространила ее по миру. Я постараюсь. Кстати, что ты здесь делаешь, Мамору? Я перевел взгляд. Да так, мы шли по Пьенсе, когда рафообразные вдруг забили тревогу. Мы срочно вернулись, чтобы помочь. Судя по всему, на Мамору никто не нападал. Возможно, его просто не нашли, ведь он занимался тайной вылазкой. Я прогнала врагов своей силой», — заявила Филория, гордо выпячивая грудь. «Интересно, что такого она сделала? Как же трудно, когда сестра совершенно бесполезная. Ну-ну, совсем себя захвалила», — усмехнулась Рейн. Я молча показал пальцем на Филорию. Мамор ухмыкнул и пояснил. «Она выпустила из крыльев перья, которые сводили с ума самонаведение вражеского оружия. К тому же она хорошо сражалась на передовой, пользуясь броней из мейкуна. Правда, даже ей оказалось не под силу спасти Фаура от ранений. Перья – это вроде как магия, достаточно удобный прием, который тем более не зависит от оружия». Тем временем к нам подошла Наталья с перекинутым через плечо аквадраконом. «Ситуация все ближе к войне», – заявила она. «И как арбитр, и как клановый герой я вынуждена признать, что Пьенса переступила границы дозволенного. Что думаешь насчет героя Лука? Я по-прежнему считаю, что мы должны расспросить его о происходящем, однако без наказания, похоже, не обойтись. Если он поддерживает Пьенсу, то стал врагом мира. Это и есть красная черта. Хотя преимущество сейчас на стороне Пьенсы, это целиком и полностью заслуга самопровозглашенных богов. Раньше у Шильтрона был козырь в рукаве, я и мои союзники, однако теперь у Пьенсы ту же самую роль исполняют клановые герои. Тем не менее, из разговоров с ними я понял, что наши причины участвовать в войне кардинально различаются. Мы находимся в Шильтроне исключительно из-за того, что ищем обратный путь в будущее. Наши священные герои не в заложниках. Будь крайне осторожна. Впереди еще более суровые битвы», — предупредила Квадракон. «Да», — Наталья кивнула. «Но я не могу понять одну вещь. Почему герой Лука не участвовал в этой битве?» Задался я вопросом. «Действительно, странно», — поддержала меня Рафтелия. «Хотя его присутствие только облегчило бы нам работу. Мог ли в его отсутствии быть какой-то смысл?» — пробормотал Мамору. «По их мнению, герой Лука вовсе не безнадежен. Возможно, что он не согласился с политикой Пьенсы, за что был либо брошен в темницу, либо вообще убит. Хотя мне не хочется верить, что Пьенса совершит такую глупость. Герой нужен им как минимум для усиления армии. Даже если те клановые герои, с которым мы столкнулись, использовали будущее звездное оружие, им нужен был посредник, чтобы применить их методы к армии. Это сродни тому, как мы с Рином не можем использовать все методы самостоятельно. Те герои, которых мы сегодня видели, использовали только методы, доступные Рену. Что там из его методов усиливает соратников? Посох магию, рукавица навыки, метательное оружие поднимает предел улучшения другого оружия с помощью денег. Топор вроде как усиливает тело, так что он, вероятно, выступает близким аналогом кнута. Если в деле замешаны самопровозглашенные боги, у них могут быть герои из других миров. Чего они сейчас добиваются? Вероятно, пытаются выяснить, связаны ли мы с охотниками на богов. Неприятно осознавать, что нас изучают под микроскопом. Мамору, как проходит твоя вылазка? Пока что мы видели только вездесущие объявления о том, как страна славно побеждает благодаря новой технологии. Придется забраться еще глубже. Это все, что они пока узнали. Хотя, времени пока прошло не так много. Пока вы этим занимаетесь, надо еще поскорее захватить клановую повозку и посетить мир меча и копья. Скорее всего, именно там находятся взятые в плен герои, потому что они не могут покинуть свой мир без особого разрешения эссенции. Разумеется, я не исключаю того, что самопровозглашенные боги могли обойти этот механизм, но в таком случае нам придется продолжить поиски уже здесь. Кстати, все было бы намного проще, если бы Рина телепортировала в тот мир во время волн. Вот уж точно, я и сам постоянно об этом думаю, согласился Рен, положив руку на меч. Это очередной пример подозрительной несговорчивости оружия, оно издевается над нами. Не понимаю, почему священное оружие настолько не хочет нам помогать. Если оружие захочет еще сильнее испортить нам жизнь, то запретит мне и Рену покидать мир. Мы сейчас находимся в мире Мамору, поэтому если оружие не разрешит нам межпространственные перемещения, я прикажу Атле избить эссенцию. Кажется, драгоценный камень на щите только что сверкнул. Либо эта эссенция просит не натравливать Атлу, либо Атла рапортует, что готова посодействовать. Если бы миры соединила волной, мы могли бы воспользоваться суматохой и попасть туда незамеченными. Хотя, организаторы волн охотятся конкретно на нас. Не очень верится, что они позволят нам такие путешествия. Я бы на их месте так не ошибся. Но если бы я узнал, что мы нашли способ путешествовать между мирами, то тут же устроил бы волну, чтобы попытаться нас убить. Впрочем, я бы вообще не стал терпеливо ждать, пока мои враги ищут способ перемещаться между мирами. Мамору и Филория, вы решились насчет Фитории? Филория покраснела и потупила взгляд. Мне с трудом верится, что у нас будет дочь, которую я не рожала, и что мы возложим на нее жестокую миссию. Но если Фитория правда этого хочет, то я согласна. Если что, у меня все готово, сказала Харун, достала нечто похожее на ядро императора драконов и вручила Мамору. На самом деле я собиралась лишь проследить за тем, как ты создашь эту вещь сам, но время поджимает, так что я все сделала сама. Харун, это кристаллизованная форма всех элементов, которые, по моему представлению, должны быть у твоего с Филорией ребенка. Неужели такое вообще можно сделать? Удивился я. Такое чувство, будто для Харун нет ничего невозможного. Я использовала систему наследования императоров драконов и технологии, по которым сделала молот Натальи. И это, кстати, не душа, а просто препарат, который поможет Фитории развить ее самостоятельно. Харун много изучала драконов, чтобы обоснованно критиковать их. Иными словами, она знает множество связанных с ними технологий. Что осталось сделать? Это провести ритуал перед клановой повозкой и включить этот кристалл. Он настроится на повозку, и она должна выбрать героя. Тогда давайте сбегаем на святую землю за повозкой, время – деньги, предложил я, и тут у меня закружилась голова. На Афуме, ты чего? Воскликнул Рен. Да так, не волнуйся, я всего лишь потерял много крови, поэтому ко мне еще не вернулись силы. Скоро пройдет. Я достал со склада коголевую ягоду и съел ее. Только я могу ими так питаться, зато они действуют на меня лучше любого лекарства. Ничего себе всего лишь. На Афуме сама, пожалуйста, перестаньте издеваться над собой. Знаю, но мы всего лишь собираемся забрать повозку. Есть. Только для начала заглянем к песочным часам Шильтрона, чтобы забрать Кил. Кил-кун так хорошо сражалась. Ага, мы сбегали за Кил, которые уже успели оказать первую помощь. Она совсем восстановилась и при виде нас завиляла хвостом. Братец, как все закончилось? Пришлось все-таки обнять Кил, и она тут же вылизала мне лицо. Ну точно собака. Повадки один в один. Ну, без особых трудностей. Лучше скажи, как ты сама? Болят все суставы, но двигаться могу. Если ты не до конца поправилась, то не надо слишком усердствовать. Но я не хочу лежать и бездельничать из-за такой мелочи. Мы уже обо всем слышали. Ты молодец, обратился Фаур к Кил. Братец Фаур, после озверения ужасно болит тело. Неужели ты это терпишь? Я редко им пользуюсь. У тебя все правда плохо? По моим подсчетам озверение практически не нагружает тело, вмешалась Харун. Что конкретно произошло? Братец дал мне свою силу. Я призвал проклятый щит, чтобы мы пережили опасный момент. Тогда ничего удивительного, что нагрузка была больше ожидаемой, заключила Харун. Но я стал таким сильным. Правда, было ужасно неприятное чувство. Мне казалось, будто я ненавижу всех. Это и есть твой козырь, брат. Ну вот, Кил пришлось познакомиться со влиянием гневного щита на психику. Хорошо, что проклятие не поразило ее саму, зато оно ударило по ней отдачей. Если я научусь пользоваться этой силой дольше... Кил смотрела на меня полными надежды глазами. Я бы предпочел все-таки без этого. И кстати, ты так и не приняла форму Цербера. Не захотела? Конечно, Харун предупреждала ее, что изменение будет безвозвратным. Тем не менее, Кил использовала озверение именно в такой форме. Ничего, если я привыкну к этой силе и форме. Что-то не нравится мне это если. Думаю, это происшествие заслуживает тщательного расследования, вмешалась Харун. Надо разобраться, не привела ли отдача к неприятным последствиям. Ты только сейчас осознала опасность своих опытов, насела рота на Харун, словно давно этого ждала. Не моя вина, что через Кил прокачивают неожиданно много силы. В деревне графа такое нужно учитывать всегда. У тебя язык без костей, да, кто бы говорил. В общем, Кил, перебил я ученых, эта сила опасна для жизни, так что не пользуйся ей, пока Харун и Рота тебя как следует не осмотрит. Ладно, но я стану крепче. Думаю, эти события многому научили Кил. Я надеюсь, что она повзрослеет и осознает смысл битв. Да уж, ты совсем себя не жалеешь, как и все остальные, вздохнула Рафталия. Рафталия Тян, я тебе отвечу от лица всех. На себя посмотри. Правильно говоришь. Ловко ты ее на место поставила, поддакнул я. Мы всегда побеждаем какими-то безумными методами. Ничего удивительного, что Кил берет с нас пример. После этого разговора мы отправились на Святую Землю. Примечание переводчика. 1. Гэйя Булк. Копье из кельтской мифологии. Том 22. Глава 15. На Святой Земле. Г.М. Обсудив происшествие с человекоящерами в деревне, мы выдвинулись в сторону повозки, чтобы провести ритуал. Вдруг драгоценный камень в кнуте Харун начал мигать. «Что бы это значило?» — спросила она, наклоняя голову и поднимая кнут. «Может быть, это предупреждение об опасности?» Стоило подумать об этом, как раздался грохот, и со Святой Земли повалил дым. «Что это?» Мы кинулись, побежали вперед, чувствуя поблизости нечто чудовищно сильное. «Что происходит?» — спросил я. «По-видимому, это сработала ловушка Святой Земли», — ответила Харун. «Там и такое есть, а как же? Она срабатывает, если кто-то пытается открыть дверь к клановому оружию без разрешения его обладателя. Похоже, что Святая Земля была под надежной защитой. Это значит, что Пьенса послала еще один отряд лазутчиков». «Видимо, да», — ответила Харун на мою догадку. «Но если там находится герой Лука, то защита клановой повозки вряд ли бы сработала. Не нравится мне это. Интересно, может ли такой поворот вообще хоть кому-то нравится?» Мы бежали со всех ног, пока не добрались до источника дыма. «Вы уже здесь, что ли?» Поднялся ветер, дым рассеялся, и мы увидели самопровозглашенного бога в собачьей шапке. Он окружил себя искрящимся барьером, затем неведомой силой поднял сопротивляющуюся клановую повозку и вырвал ее из пьедестала. «Я знал, что ваша страна разыскивает эту игрушку, а теперь увидел, что у нее и защита игрушечная». Он посмотрел на нас так, будто искал согласия. «Хотя эта земля вам тоже важна, все-таки именно здесь древние герои создавали всякие устройства, чтобы мешать нам. Неприятно, конечно, но сейчас уже не важно. Ты», Рен не задумываясь выхватил нулевой меч и встал в стойку. «О, я пока не настроен на битву. Насколько я вижу, вы уже придумали, как справиться с моими подарками», сказал самопровозглашенный бог и шепотом добавил. «Тоже мне, самые умные». Затем он переместил повозку, защищаясь ей словно щитом. «Тогда что тебе нужно, что ты собираешься сделать с повозкой?» спросил я. «Я что, должен вам все объяснять? Вы убили бога, и теперь будете наказаны за этот великий грех». «Какого бога, какой грех? Мы просто отомстили сволочи, которая наслаждалась убийством людей. Вы, как обычно, строите из себя воплощение справедливости и мешаете нам». «Ага», из этих слов можно сделать вывод, что они по-прежнему думают, будто нас поддерживают охотники на богов. «Раз так все сложилось, то и я вам кое-что скажу. Вы пользуетесь героями как своими пешками и радуетесь тому, что портите нам жизнь. Ну и чем вы лучше нас?» «Кажется, он чего-то не понимает. Или охотники на богов действительно так себя ведут?» «Наверное, лучше пока помолчать, неудачное объяснение может выйти нам боком. Тем более, что вы стали еще сильнее. Зачем вы пытаетесь выглядеть так злобно? Угрожаете, что ли?» спросил самопровозглашенный бог, глядя на нас. «Я и до встречи с ним излучал злобу. Сейчас ее стало еще больше. Не понимаю я, что он несет. А вот то, что стали сильнее, это разумеется, ведь мы теперь знаем метод молота. Теперь те, на кого вы работаете, должны взяться за ум. Раз уж им так нравится смотреть издалека, то я забираю повозку, чтобы они не смогли вмешаться. И передайте им, этот мир полон людей, мечтающих удовлетворить жажду власти. Они не заслужили спасения, с этим не спорю. Я искренне недоволен тем, что времена меняются, а люди – нет. В нашу эпоху и Милромарк, и Фабрей, и даже Шильдвельд мечтали о том, чтобы владеть всем миром, но и во времена Мамору каждая страна имеет непомерное самомнение. Хотя, конечно, прошлое лучше будущего уже тем, что тут не принято выяснять отношения между героями. В наше время Ирен, Ицуки, и тем более Матеису с самого начала рассматривали друг друга как соперников. На Афуми сама, но мы сражаемся ради тех, кто не такой. Вот мой ответ, и я говорю совершенно искренне. Попав в параллельный мир, я встретил немало людей, которые мне помогали, и пришел к этому выводу. Поэтому мы будем мешать вам еще больше, чем сейчас. Знаю, что так нечестно, но на войне как на войне. Есть куча людей, которые оправдывают свои действия стратегией, тактикой и так далее, но в глубине души они все мерзавцы. Но я готов опорочить свое имя как угодно, если это поможет защитить дорогих мне людей. Я больше не в том положении, когда меня обвиняли в несуществующем преступлении, и никто за меня не вступался. В этом мире у меня достаточно тех, кто доверяет мне и кого я хочу защищать. Вот почему я готов терпеть любые оскорбления, а слушать ругань тех, кто пытается ранить моих подопечных, это даже приятно. Запомни главное правило: не делай ничего, если не готов к аналогичному ответу. Слишком уж много развелось людей, которые верят, что им ничего не будет. Разумеется, участники любой войны действуют так, чтобы получать как можно меньше урона, но готовиться-то все равно нужно к худшему. А если какие-то мечтатели этого не делают и думают только о победе, то я их проучу. Пусть почувствуют себя на месте своих жертв. Эф, перестань уже красоваться. Твои помощники решили только наблюдать, можешь на них не рассчитывать. Тебе не кажется, что они ни во что вас не ставят и поэтому считают, что нам не нужна их помощь? Я решил приукрасить свой блеф. Пусть считает, что охотники не помогают нам, потому что не считают этого бога достойным противником. Вы уверены, что хотите затягивать противостояние? Может, лучше поскорее попросите пощады? Так вы легче отделаетесь, многозначительно предложил я. Этот самопровозглашенный бог тоже занимался стримингом волн, и я могу предположить, что его отношение к охотникам обусловлено тем, что они иногда устраивают внезапные набеги и убивают его зрителей. Самопровозглашенные боги не признают правил. У них неуемная фантазия, которую удобно подпитывать, пока они сами себя не напугают. А волнение и страх могут привести к ошибкам. Как ты смеешь так говорить, житель никчемного мира? О, неужели сработало? Я взглядом сообщил Рену, Мамору и Харун, что пора отобрать повозку. Уловив посыл, Рен шагнул вперед. Самопровозглашенный бог, словно опомнившись, пронзил меня поистине смертоносным взглядом из-под собачьей маски. Затем он поднял повыше повозку и начал улетать. Как бы ее вернуть? Повозка ведь относится к помощникам Лука. Мамору, прикажи повозке как герой, чтобы она сопротивлялась сильнее. Уверен, что самопровозглашенный бог пытается похитить оружие по принципу перерожденцев. Приказ священного героя не сработает, если оружие держит правильный владелец, но я не думаю, что повозка одобрила такого обладателя. И раз так, то приказ Мамору должен освободить ее. Че, что мне делать? Неужели Мамору не в курсе? Видимо, он еще не сталкивался с перерожденцами, которые отбирают оружие. Может, я попробую вместо него? Я поднес руку к щиту, но тут самопровозглашенный бог начал летать из стороны в сторону на огромной скорости. Я не поддамся на провокации. Я знаю, что вам нужна эта повозка. Поэтому в качестве наказания я забираю ее с собой. А еще, ай, куе, эрст. Я попытался создать щит, но не успел. Самопровозглашенный бог так быстро подлетел к нам, что глаза не поспевали. Он схватил сидевшую на Хиомилте и снова взмыл ввысь. Черт, еще немного, и я бы его поймал. Но он выбрал слишком уж неожиданную цель, и я не успел отреагировать. Ее я тоже забираю как заложницу. Милти, королева Милти, ваше величество. Тени и Клер кинулись было вперед, но самопровозглашенный бог уже набрал высоту. Ха-ха-ха, да ладно, ты уверен, что из меня хороший заложник? Дерзко спросила Милти, стараясь не стонать в хватке противника. Да, именно ты мне и нужна. До меня доходили слухи, что ты у них главный стратег и мастер дипломатии. Тебя называют хитрой лисицей. Лисицей? Милти заработала такую же кличку, как и ее мать. Ха. Милти улыбнулась с достоинством королевы. Для меня честь слышать такое от тебя. Кажется, она и правда гордится своей славой. Наверное, для нее эта кличка еще один шаг на пути к тому, чтобы стать настоящей королевой. Я и сам не имею ничего против того, чтобы ее называли лисицей, ведь это слово не связано для нас ни с чем дурным. Но не думай, что Наофуми начнет сдавать в политическом плане из-за моего отсутствия. Меня легко заменить. Скоро узнаем, правда это или нет, ведь вы прогневали всемогущего бога. Вот как? Неужели всемогущий бог не способен предсказать будущее? Смешно слышать. Что, ты насмехаешься надо мной? Я всего лишь говорю правду. Всемогущему богу ни к чему заложники. Я смеюсь над тем, что ты, наоборот, демонстрируешь нам свое бессилие. Милти уверенно стояла на своем, совмещая невозмутимость матери и волю отца. Просто скажи то, что думаешь на самом деле. Я не хочу умирать. Хватит, не убивайте. Только учти, этого будет слишком мало, чтобы Наофуми, Шильтран, его герои и их спутники пощадили тебя. Каха, мне остается только процитировать Наофуми. Перед тем, как наносить удар, будь готов к тому, что его нанесут в ответ. Замолчи, еще слово, и расстанешься с жизнью. Самопровозглашенный бог швырнул Милти в сторону повозки. Затем и сам подлетел к оружию, чтобы окружить его барьером, и начал взлетать. Хаэм, драгоценный камень на повозке вспыхнул, оружие изменило форму и поймало Милти. «Что ты собираешься с ней делать?» — крикнул я врагу. «Ничего такого. Передайте тем, кто за вами стоит. Если они хотят, чтобы я пощадил вашу подружку, пусть отключат барьер и убираются к черту. Иначе я не только убью эту девочку, но и как следует накажу этот мир. Посмотрим, чего стоит ваша справедливость». Напоследок расхохотавшись, самопровозглашенный бог исчез. «Черт, он налетел на нас так быстро, что я не успел отреагировать. В результате мы остались и без клановой повозки, и без Милти. Эх, удалось бы подобраться поближе, я бы призвал Эрстшилд и, возможно, спас бы пленницу. Герой щита Дона, и вот и не Дона». В возгласах Тини и Клер слышались упрек, торопливость и замешательство. «Нам опять не хватило скорости, будь мы быстрее, он забрал Милти», — воскликнула Рафтелия. «Успокойтесь, он сразу сказал, что взял ее в качестве заложницы. Иными словами, он не собирается ее убивать. Кроме того, он не перерожденец, поэтому я не думаю, что она станет наложницей в его гареме. Я этого так не оставлю. Я должна защищать ее величество королеву Милти наравне с героями», — разозлилась Эклер. «Есть так, сначала мы должны выяснить, куда он утащил Милти, затем найти способ помочь ей». «Какая твоя работа, Тень?» «Есть выяснять и шпионить». «Значит, я есть должна выяснить, куда ее забрали. Ему не есть скрыться от меня, я есть преследовала даже героев, умеющих телепортироваться». «Я думаю, на этот счет можно особенно не беспокоиться», — сказала Харун, показывая на драгоценный камень кнута. Из него выстрелил тонкий луч. «Похоже, клановая повозка сообщает нам, где находится», — пояснила ученая. «Если есть идти на свет, то найдем злодеев». «Именно. Вот только», — Харун посмотрела туда, куда показывает луч. «Могло показаться, что он направлен точно в Шильтран, но нет. Я прекрасно понимаю, что на самом деле луч указывает намного дальше. А что находится за Шильтраном, легко догадаться. Там Пинса, которой помогают самопровозглашенные боги. Ее величество, как мы есть вернем ее? Судя по всему, самопровозглашенные боги считают, что за нами стоят некие создания, которые причиняют им неудобства. Например, им мерещится какой-то барьер. Во время прошлой битвы с самопровозглашенным богом враг заявил, что не видит обо мне информации. Думаю, за это надо сказать спасибо нулевому оружию. Сложно сказать, о каких явлениях идет речь, физических или психологических. Однако самопровозглашенные боги не прибегают к грубой силе и пользуются хитрыми уловками. Похоже, они опасаются нападать на нас в лоб. Если отрезать им путь к бегству и навязать битву, то у нас будут все шансы на победу. Похоже, повозка оценила всю серьезность положения и сменила облик, чтобы защитить Милти, — продолжил я. Не знаю, хватит ли этого, но речь все-таки о клановом оружии. Будем молиться, что оно справится. Но даже если нет, это все равно не повод сдаваться. Клановая повозка подсказала нам, где ее искать. У нас есть надежная зацепка, так что опускать руки нельзя. И раз так, мы вернем Милти, заберем клановую повозку и нападем на врагов в лоб. Пришло время стереть Пинсу с лица земли во всех смыслах этого слова. У нас достаточно героев, чтобы уничтожить у них. Да, у Пинсы есть свои герои, но это ерунда. Мы побеждали и в более невероятных условиях. Если я пойду на уступки из-за того, что Милти в заложницах, она сама мне этого не простит. Однако мои мысли прервала огромная тень и хлопки крыльев. Том 22, глава 16, эпилог, покоритель драконов. Я повернулся и увидел огромного дракона в европейском стиле. Именно его я видел во время битвы с военными Пинсы. Что это значит? Враги решили нанести превентивный удар? Громко хлопая крыльями, дракон приземлился и сказал: «Герои Шильтрана, арбитр и дракон-защитник, я здесь не для того, чтобы сражаться с вами». Дракон поклонился и принял облик человеческой женщины. «Это ты?» «Да», — подала голос Харун. «Какая долгожданная встреча, леди Харун. Я ее точно не ждала. Что тебе нужно?» — цедила Харун, с отвращением глядя на перевоплотившегося дракона. Я молча показал на него, и Харун, поморщившись, пояснила: «Это дракон, вернее, императрица драконов, выращенная Пинсой, вернее, героем Лука. Если быть еще точнее, я единственный образец, над строением которого поработала леди Харун, добавил дракон. «Ну надо же, какая ты скромная, только попробуй сказать, что не помнишь, какие слова бросила мне вдогонку, когда я уходила из Пинсы. Я не собираюсь менять свое мнение и по-прежнему считаю драконов сильнейшими монстрами. Однако, леди Харун, вы должны были догадаться, что я здесь не для того, чтобы обсуждать этот вопрос. Как-то непривычно видеть императора дракона без раздутого сомнения. Она точно императрица драконов, вернее, я уже встречал одного такого в окружении так-то, но это еще хуже. У меня есть драконья гордость, и поэтому я рассчитываю, что вы согласитесь на разговор, ведь я удостоила вас присутствия. ГМ, что-то ее манера речи напоминает мне слабейшего из императоров драконов. Кроме того, во мне есть какое-то желание относиться к тебе со снисхождением, сказала драконица Пинсы, глядя на меня и слегка краснея. Что это такое? По моей спине пробежали неприятные мурашки, и я сразу вспомнил Мадракона. А да, поддакнула Квадракон и предательски заявил. Я и сам инстинктивно хочу благосклонности героя щита, поскольку у него нет силы атаки, когда он пытается гладить против чешуи, получается очень приятно. Это правда, хотел бы я и сам это испытать. Кстати, Галеон тоже мне говорил, что ему нравится, когда герой щита ласкает его против чешуи, неожиданно согласилась Виндия. Мне всегда казалось, что Галеон подозрительно часто трется о меня. Неужели он на самом деле наслаждался массажем эрогенных зон? Если это и есть причина его игривости, мне нельзя больше подпускать его к себе. А что касается Мадракона, то он не хитрил и открыто признавался мне в любви. До ухищрений он не опускался. Надо же, он прирожденный покоритель драконов, хоть и в нетрадиционном смысле этого слова. Кто бы мог подумать, что драконы так любят его, удивилась Наталья. Нет, мы с моим потомком провели опрос и выяснили, что это относится к большей части монстров. К тому же он сталкивается с монстрами еще чаще, чем Мамору, пояснила Харун при помощи непонятно когда собранной статистики. Какого черта? На что она намекает? Вы помните, как герой Лука говорил, что у вас наверняка есть способность притягивать к себе монстров? Рафтеле, ты что, тоже хочешь поговорить на эту тему? Может, отсюда же симпатии полулюдей и зверолюдей, предположила Виндия. На Афуме, его любят все, кроме обычных людей. Рен посмотрел на меня с сочувствием. Я уже хочу все бросить и убежать. Кажется, на Афуме сама сейчас начнет убегать от реальности. Мы слишком отвлеклись, и что самое главное, сейчас наши мысли должны быть не о нем, а о Милтисан. Правильно отозвался я. Думайте о ней, а не обо мне. Если честно, мне плевать, какие там у меня особенности. Да, я тоже заметил, что в последнее время пользуюсь подозрительной популярностью среди драконов, но у меня нет на них фетиша. Мое единственное желание – это как следует выспаться в комнате, полной бесконечных рафтян и рафообразных. На Афуме сама, перестаньте корчить подозрительные рожи, пока я пытаюсь поменять тему, предупредила Рафтелия, вздрогнув будто от омерзения. Как я и предполагал, она все лучше читает мои мысли. Теперь я в этом не сомневаюсь. И что же от нас нужно императрице драконов из той самой страны, которой помогает наш главный враг? Спросил я. Ах да, я же собиралась объяснить. Что же, не буду терять время. Я хочу, чтобы вы остановили безумство Пьенцы и спасли моего хозяина, героя Лука. Спасли, как я уже упоминал, довольно странно, что герой Лука совершенно не участвовал в недавних событиях. Я списал это на то, что Лук и щит не ладят друг с другом даже в прошлом. Однако Рафтелия заверяла меня, что этот герой достаточно адекватен, чтобы прислушиваться к словам других. Просто он не может покинуть Пьенсу, слишком уж многое удерживает его там. Я прошу прощения за тот барьер, который мешал вашему бегству. Мне пришлось создать его, иначе моего хозяина ждала бы смерть. Что с ним? Спросил Мамору. Как только стало известно о вашей победе над самопровозглашенным богом, королевская семья Пьенсы ужасно разозлилась. Но затем их настроение улучшилось, и они заговорили о захвате мира. Я тогда считала, что они просто убегают от реальности в мир фантазии, рассказала императрица драконов меланхоличным голосом. Нашим правителям не удалось стать королями мира, вот они и потеряли связь с реальностью, решили жители Пьенсы, включая героя Лука и его союзников. Однако затем в Пьенсе появились странные люди с клановым оружием из параллельного мира. Они предложили свою помощь и оружие, которое оставляет незаживающие раны. С их помощью началось вторжение в страны, которые думали отказаться от союза с Пьенсой в пользу Шильтрона. Разумеется, герой Лука тоже подумал, что тут что-то нечисто, и выразил протест королевской семье, однако в ответ всех дорогих ему людей взяли в заложники, а его самого бросили в темницу. Он стал марионеткой Пьенсы, и поэтому императрице драконов приходится помогать этой стране. Естественно, я уже догадывался, кто стоит за этими поступками. Ты уверена, что тебе можно с нами разговаривать? Я считаю, что сильно рискую, но жизнь моего хозяина тоже в опасности. Я пытаюсь разделять его любовь к миру. О, хороший ответ. Потому что я в основном знаком с героями, которые думали про себя. А да, я попал в мир игры, которую знаю вдоль и поперек. Хотя, конечно, сейчас даже они сражаются на благо мира. Рен, очевидно, пытается искупить свои грехи. Ицуки защищает справедливость Лиси. Матеису старается ради Фира, а я тоже уже решил, что буду спасать мир ради Рафтали и всех остальных. Если бы самопровозглашенные боги или правители какой-либо страны похитили дорогих мне людей и заставили бы меня сражаться против героя, который сумел убить одного из врагов мира, я бы этого тоже не вынес и пришел бы просить о помощи, невзирая на опасность. Одну из моих спутниц только что похитили. Ты ведь поможешь спасти ее, я сделаю все, что в моих силах. Поэтому я и обратилась к вам. А как, насколько я понимаю, самопровозглашенные боги не могут предугадать ваших действий. Иными словами, рядом с вами я могу укрыться от их глаз. Это, предположительно, заслуга какого-то барьера, который создает вокруг нас нулевое оружие. Он не позволяет самопровозглашенным богам обнаруживать нас издалека. Я испытываю ужасное, нестерпимое желание повиноваться тебе. Императрица драконов склонила передо мной голову. Никогда раньше не испытывала ничего подобного. Кстати, нулевое оружие эффективно работает против бессмертных и поэтому наводит ужас даже на драконов. Мне вспомнилось, что до попадания в прошлое Галеон пытался держаться от него подальше. Судя по недавнему обсуждению поглаживания против чешуи, драконы рядом со мной испытывают одновременно страх и влечение. Интересно, связано ли это с нулевой зоной? После того, как я использовал зеро заклинание, аквадракон сказал, что ощутил странную кровожадность, которая исходит от меня. Ты сказала, что сделаешь все, что в твоих силах. Чем конкретно ты можешь нам помочь? Я знаю тайную дорогу во дворец Пьенсы, включая информацию обо всех системах безопасности. Я также могу помочь в битвах, если до этого дойдет. А если ты подключишь меня к передатчику своей силы, то и я стану сильнее. Раф, драконица Пьенсы вдруг потянулась ко мне, словно в трансе. Рафтян запрыгнула мне на плечо и шлепнула ее хвостом по лицу. Что со мной было? Ты вдруг протянула ко мне руку с потерянным видом. Пыталась поглотить меня? Если Мадракон мог впитывать героев, то я не удивлюсь, если это под силу другим императорам драконов. У меня и в мыслях такого не было. Наверное, Рафтян тоже предупредила ее, чтобы она не лезла ко мне. Передатчик? Да, тоже чувствую его, сказала Квадракон, приближаясь ко мне. Раф, его тоже будто загипнотизировало, и Рафтян пришлось стукнуть его. Гха, опомниться не успеешь, как набрасывается неудержимое желание. Кто вживил в него этот передатчик? Я. Мне почудился гордый голос, а затем я почувствовал, как внутри меня поднялась злость. Что он со мной сделал? Эй, ты, это из-за тебя меня теперь считают покорителем драконов и их сердец. Еще раз увидимся, ты за это заплатишь. И кстати, неужели его устраивает такая ситуация? Из-за него на меня теперь нападают другие драконы. Но копия Мадракона не отвечала на мысленную ругань. Знаю, это всего лишь ограниченный клон, который отвечает на ключевые слова и вопросы, связанные с магией, но я все равно зол на него. Это работа Мадракона. Кажется, он придумал какую-то схему, чтобы с ее помощью подключаться к моему гневу, пояснил я, хлопнув себя по лбу. А, получается, на Афуме сама, если вы подключитесь к другому дракону, он сможет питаться вашей силой, как Мадракон. Видимо, теперь у меня есть такая способность. Наверное, то, что случилось с Килл, тоже ее проявление. Но дракон должен быть достаточно сильным, иначе эта энергия поглотит его, заметила Квадракон. Она действительно странная, пожалуй, даже проклятая. Он про мой гнев? Неудивительно, что драконы тянутся к нему, жажда силы у них в крови. Так или иначе, Теперь я знаю, что могу при желании усилить Аквадракона или Императрицу Драконов Пинсы. Итак, могу я рассчитывать на твою помощь? Если ты спасешь моего хозяина, я исполню любое твое желание. Богатство, мое тело, мое сердце, все, что пожелаешь. Как это понимать? Перебила Рафтелия зловещим голосом. Прозвучало так, будто она хочет выйти за меня замуж. Она должна была возразить. Это любовный треугольник, вставил Мамору крайне опасный термин. Какой интересный механизм привлечения драконов. Очень хочется в нем разобраться. Глаза Харун вспыхнули любопытством. Я с его помощью могу так проучить героя Лука. Нисколько не интересный, отозвался я. Тот, кто вживил его в меня, настоящая сволочь. На Афуме сама, если герой Лука Пьенсы узнает об этом, с ним случится то же, что с Ларксаном. Какая неприятная аналогия. Я ведь даже не пытался отобрать девушку Ларка. Просто утересни все дома. А теперь выясняется, что из-за мадракона я испускаю драконьи феромоны. Я слышал, что любовь близка к ужасу. Должно быть, благодаря этому, а также твоей ауре, ты и привлекаешь драконов. Сделала Квадракон странный вывод. Герой, любимый всем миром. Хе-хе, как интересно. Нет, Филория, в этом нет ничего интересного. Молчала бы лучше. И сестра твоя, которая стоит позади и хитро улыбается, пусть помалкивает. Нельзя ли пока отключить этот передатчик? Пока действует этот автособлазнитель драконов, я не могу чувствовать себя в безопасности. Хаэм, пожалуй, если я подключусь к тебе, то мне ничто не помешает внести некоторые правки, предложил Аквадракон. Подожди, лучше уж я этим займусь, возразила императрица драконов. Разве это вопрос, требующий вмешательства дракона-защитника? Я смогу извлечь из него еще больше силы. Какая чушь, Аквадракон и императрица драконов Пьенсы уставились друг на друга, пуская искры из глаз. Тебе повезло, что Аквадракон так относится к тебе. Я еще никогда не видела его таким. Дав, Наталья и Дав Тян наблюдали за происходящим с видом победителей. Им кажется, что они нашли слабое место Аквадракона. Думаю, я больше доверяю дракону Арбитра, так что выберу его. А да, мои добродетели победили. Какие еще добродетели? Почему все драконы начинают вести себя одинаково, когда дело касается меня? А нет, императрица драконов посмотрела на меня ревнивым взглядом. Прости, но я ничего не чувствую, когда женщины строят мне глазки. Вернее, мне это даже неприятно. Перестань, я ненавижу, когда на меня так смотрит. Кстати, я тоже, поддержал меня Рен. Нам обоим вспоминаются заискивания суки. Тем временем Виндия схватила императрицу драконов за руку. Видимо, ее радует встреча с любым драконом. Ну и ладно, лишь бы не забывала об осторожности, хотя эта драконица и вызвалась быть нашей союзницей. «Хочешь понравиться герою щита?» – спросила она, и императрица драконов молча кивнула. «Тогда лучше не пытайся с ним заискивать. Мой дракон Галеон долго исследовал различные способы не злить его, и я могу с тобой ими поделиться. Виндия, Рен встревожился и подбежал к ней. Слушай, на Афуме это не понравится. И вообще, то, что она императрица драконов, еще не повод ей все рассказывать. Это уже мое дело, безразлично бросила Виндия. Аквадракон, вылечи уже меня. Ага, Аквадракон начал возиться с моим щитом. Его чешуя немного потемнела и заблестела. Ао, это и правда потрясающая сила. Да, и я вижу, что аура несколько ослабла, заявила императрица драконов, с завистью глядя на Аквадракона. «Тебе всего лишь нужно постараться и понравиться герою щита. У тебя для этого будет много возможностей, ведь ему нужна твоя помощь в будущих битвах. Виндия так искренне пытается помочь драконице, что мне становится не по себе. Я, конечно, понимаю, что она без ума от драконов, а Галеона любит до безумия. Видимо, совсем оголодала без любимого дракона, нет бы довольствоваться Аквадраконом. Кстати, надо попробовать влить эту силу в рафообразных. Рафу, раф-раф. Хотя, мне вспомнилось, как рафообразные помогали подавлять силу гневного щита, когда я им пользовался. Видимо, они могут принимать эту силу, но не пользоваться я. Вот бы мне научиться ей пользоваться, мечтательно протянул Руфт. Не говори так, у меня мурашки по коже, отозвалась Рафтелия. В общем, так, императрица драконов Пьенсы, будем мы спасать твоего хозяина или нет, Пьенса все равно должна быть наказана за помощь злодею, который похитил Милти. Все присутствующие одобрительно закивали. Я понимаю, действия Пьенсы невозможно оправдать. Ее королевская семья пытается продать наш мир врагам, и поэтому должна быть уничтожена. Отлично, теперь у нас есть союзник в Пинсе. Наша первая задача – спасти из плена Милти и героя Лука. Да уж, спасение Милти, как тут не почувствовать себя героем, который спасает принцессу из замка. Вернее, в нашем случае королеву. Настало время захватить Пинсу. Будучи охотниками на самопровозглашенных богов, мы должны избавить эту страну от гнили, которая заставила ее заключить этот мерзкий союз. А, отлично сказано. Хе-хе-хе. Дарк Бри, вы готовы помочь тебе? Да ведь, Мамору. Энергично поддержала идею Филория, улыбаясь Мамору. Да, я устал терпеть. Судя по голосу, Мамору тоже рвется в бой. Я волнуюсь за героя Лука и хочу поставить точку в этой затянувшейся войне. Знаете, Наофуми сама, мне вспоминается наше вторжение в Кутинра. Вы так легко заразили остальных этой идеей. Ао, так вот как это случилось, разрядил обстановку Руфт, который в то время был повелителем Кутинра и, следовательно, нашей главной мишенью. Да, там было то же самое, подтвердил я. Разве что сейчас у нас еще больше решимости. Милти, всеобщая любимица. Наверное, если похитит меня, реакция будет не такой бурной. Я прямо чувствую, как мои союзники легкомысленно решат. Он, конечно, не может сражаться, но и убить его не выйдет. Пусть почувствуют на своей шкуре, что такое справедливое возмездие. Как бы мне не хотелось вернуться в будущее, теперь у нас появилось дело поважнее. Тем более, нам позарез нужна клановая повозка, чтобы добраться до мира щита и копья. Во время нашей вылазки нужно вернуть ее, спасти героя Лука и заодно проучить самопровозглашенного бога. Полной решимости, мы начали готовиться к войне.